Книга выдающегося мыслителя русского серебряного века, философа, историка, культуролога Льва Платоныча Карсавина является блестящим образцом и прообразом культурологии XX века. Она как бы подытожила целый ряд его исторических работ, одновременно продемонстрировав новый синтетический подход к исследованию культуры. В то же время данный очерк предварил собственное религиозно-философское творчество мыслителя и потому может быть важным дополнением к выходящим ныне философским книгам Карсавина. Работа Карсавина «Культура средних веков» воспроизводится по изданию «Карсавин. Культура средних веков. Общий очерк. Петроград. Огни. 1918 год». Опубликованная в популярной серии «Круг знания», книга отнюдь не является популярным, в смысле занижения критериев изложением, но, напротив, рассчитана, по словам самого Карсавина, на просвещенного и любезного читателя. Книга была написана им после создания двух основных исторических трудов — очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII веков, 1912 год, и основы средневековой религиозности в XII-XIII веках, преимущественно в Италии, 1915 год. А также немалого числа статей исследований по средневековой культуре. Кроме того, в тот период Карсавин усиленно занимался преподавательской деятельностью, читал курс «История папства в средние века» в Санкт-Петербургском университете, и там же вел просеминарий по истории средневековой религиозности. То есть книга писалась уже зрелым ученым-историком, ощутившим узость традиционного исторического исследования и желающим продемонстрировать новый синтетический подход к культуре. Рецензии на книгу коллег-историков были различные, в том числе довольно критические. Раздражало коллег как раз то, что выводило работу Карсавина за рамки собственного исследования, к синтезу, к органическому пониманию культуры и истории. Сегодня оценки существенно пересмотрены. Карсавин по праву назван выдающимся медиевистом, Гуревич, историком, который, как и Блок и Февр во Франции, стоит у истоков современной европейской так называемой новой исторической науки, Ястребицкая. При подготовке текста к печати исправлены, без специального указания, отдельные опечатки в книге, орфография приближена к современной норме. Давая по возможности очень краткий комментарий, редакция воздержалась от каких-либо оценок и критических замечаний. Глубокий анализ творчества Карсавина еще впереди. Книга же должна найти своего читателя уже сегодня. История — предмет беспредельный, многосложный, доставляющий более хлопот, чем приятности или истины. Августин о порядке. Историю культуры автор понимает как изображение развития или раскрытия некоторой основной психической стихии, проявляющейся через индивидуальные осуществления во всех сферах жизни изучаемой коллективности, от социально-экономических отношений до высот мистико-философского умозрения. Задача очерка сводится к выяснению главных черт в средневековой, IV-XIII века. Основания такого хронологического определения даны в самом изложении. Жизни духа истории со стороны их внешнего обнаружения, чем история культуры и отграничивается от лежащей в основе ее метафизики истории. Такая постановка вопроса не вполне согласуется с временно господствующим в исторической науке направлением, ушедшим в специальные, но беспринципные искательства и пытающимся объединить разлезающуюся груду сведений только в неудобо читаемых компендиях и коллективных, точно синтез может быть коллективным делом, всеобщих историях. Однако она связана с забытыми традициями классиков истории и ее философского, не методологического, осмысления, с именами Мишле, Тена, Ранке и Бургхарта, Шеллинга, Гегеля и Фихте, небрежение заветами которых и привело нас к лабораторным методам и микроскопическим результатам. За эти слова, вне всякого сомнения, пишущий их подвергнется обвинению в горделивых притязаниях и самонадеянность, что и позволяет ему объяснить не обвинителям, а беспристрастным и внимательным читателям, почему они все-таки написаны. Может быть, результаты работы не соответствуют вложенному в нее труду, а очерк не удался. Самый подход к делу и понимание задачи кажутся автору единственно правильными и настоятельно необходимыми для выведения истории из состояния аморфности и рассеянности, в каком она сейчас находится. А это обязывает пренебречь личными соображениями и в меру своего разумения и сил указать на забываемые основные проблемы науки, что лучше достигается не методологическими трактатами, а синтетическими, хотя бы и рискованными попытками. Автор просит своих читателей в центр внимания поставить вопрос о том, необходимо ли и плодотворно понимать историю так, как она понимается на ниже следующих страницах. Тогда и неполные, и даже неудачные наблюдения могут стать полезным материалом для будущих синтетических построений, время которых все равно проходит, хотим мы того или не хотим. Большой трудностью является необходимость вырвать Средневековье из общего процесса, искусственно ограничив себя пределами 10 веков и Запада, даже части Запада. Отсюда вытекают неизбежные недомолвки и, что хуже, неполнота понимания самого Средневековья. Но, как говорил еще Анаксагор, наука обширна, а жизнь коротка. С другой же стороны, Средневековье представляет собою известное культурное целое, выражающее проходящее через него общий процесс культурного развития, тоже вполне понятный лишь в плане мирового бытия, и в то же время обладающий некоторым самодавлением и неприходящую ценностью, абсолютным значением. Пренебрегая средневековыми схоластиками и мистиками, мы суживаем наше постижение вечного. Забывая о простых явлениях жизни, отрезываем себе путь к пониманию ее существа. Отъединенные от прошлого, целостно не живем в настоящем. К выяснению основной психической стихии можно подходить с разных точек зрения, и данное на страницах этого очерка построение не требует признания религиозно-философских взглядов автора. Оно, хотя и ценой отказа от последних объяснений, легко переводимо на язык позитивной мысли. Ведь основную психическую стихию можно изучать и только по ее проявлениям в экономической или политической истории, отбрасывая религиозные проблемы. Но если вообще религиозно-метафизическое понимание ближе к истине и плодотворнее в применении к Средневековью, к эпохе по преимуществу религиозной, оно предписывается самим существом дела. Следует устранить возможность важного недоразумения. Цель автора не в объяснении экономических явлений религиозными, не в искании и указании причин, хотя для краткости ему и приходится прибегать к видимости причинного объяснения, к потому, поэтому, так, как и в силу. Его задача — обнаружить деятельность основных моментов развития в разных сферах жизни, не касаясь чрезвычайно сложного вопроса о взаимоотношении этих условно разделяемых в исследовании и изложении сфер. Ясно, что для выполнения такой задачи нет необходимости стремиться к связанному и полному изображению средневекового процесса во всех его аспектах. В одних случаях стихия жизни ярче сказывается в философской мысли, в других — в экономической борьбе, что нисколько не препятствует религиозному, но уже в высшем смысле, пониманию второй. К сожалению, ограниченность отведенного автору места принудила его сосредоточиться на трех главных странах средневековой европейской культуры и отказаться от мысли включить в изложение историю Пиренейского полуострова, славянского мира и даже Англии. Это сделало бы очерк более полным и позволило бы развить ряд высказанных в нем соображений, но чрезмерно увеличило бы объем его. Пришлось выбирать между внешней неполнотой и крайнюю недоступностью изложения. Предпочтительнее первое, тем более, что даже при таком самоограничении необходимо было стремиться к сжатости изложения и допускать его неравномерность в расчете на просвещенного и любезного читателя.